на кургане. Часть вторая. В мае, как засеются яровыми, можно приниматься за работу. Подается соответствующее прошение в Императорскую археологическую комиссию, в ответ на него получен открытый лист. Сбрасывается тесный городской костюм, извлекаются высокие сапоги, непромокаемые плащи, стирается пыль и ржавчина с остального совка с острым концом, непременного спутника-археолога. Прежде самой раскопки надо съездить на разведке, удостовериться в действительном присутствии памятника. Не полагаясь на сведения разных статистик, перекочевываете вы от деревни до деревни на обывательских конях с лыком, подвязанных хомутами и шлеями. Всматривайтесь буквально во всякий камешек, исследуйте подозрительные бугорочки, забираетесь в убогие архивы сельских церквей. Подчас ко всеобщему удовольствию делайтесь жертвой какой-нибудь невинной мистификации. Местами вас встречают подозрительно. Никаких, ваше благородие, истории древних вещей в нашей окрестности не предвидится, все бы оно оказывало. Сами посудите, барин, откуда мужику древние вещи взять, ни о каких древних вещах здесь и не слыхано. Если же вы пришлись по нраву, оказались барином добром, душой человеком, то вам нечего будет принуждать к откровенности собеседников. Вечером, сидя на заваленке, наслушаетесь вы любопытнейших соображений, наблюдений естественно-научных, поверий, наивных предположений. Сперва из осторожности прибавят: «Так, зря болтают», или «бабы брешут», а потом, видя ваши серьезные отношения, потечет свободный рассказ о старине, о кладах, о лихих людях-разбойниках. Но не дай бог попасть в руки книжного волосного, писаря или словоохотливого попа. Тут каждое дельное сведение придется покупать ценой выслушивания бесконечных замысловатых повествований. По одну сторону речки-то полегло славянство, гвардия, народ рослый, а по другую-то мордва и черемисы. Черепа недавно еще находили, а вот в Лохове не так давно были ступени плитные древнейшего храма языческого, а поблизости нашли сруб, из него разные предметы добывали. В настоящее время ступени выломаны на плиту, а сруб завален камнями. Известно, дурак народ. «Степи, степи!» — восклицает другой. «Знаете ли вы, господа археологи, откуда степи взялись? Неужто так и сотворил Господь Бог плешину на лоне земном? Изволите видеть этот пол? Вот окурок, вот крошки, вот лепешка из-под каблука, и везде пыль. Беру я теперь эту метлу и провожу по полу. Ни окурков, ни грязи не бывало. Провожу еще раз, крошки исчезли. Махнем в третий, и пыли не видно». Разве где по щелкам забралась, по овражкам кустики? Идут это по земле гуннские народы, идут еще готы, вандальцы, невесть кто идет, и печенеги, и половцы, и татары чище всякой метлы или щетки отполируют, выскребут на удивление, пылинки в щелке не оставят, кустика не увидишь. И кого только не носила мать сыра земля, многое, как говорится, не снилось мудрецам, только сокрыто в недрах земных, вот хоть бы сопки, что подле заполья, на самих огородах, скажу, довольно примечательные вещицы находили там очень, филиграновые или филистерские, вот-вот, именно, да, занятное дело старинное время, повествует третий, все-то разгадать, все-то произойти. Как вы полагаете, что такое райское блаженство будет? Это, как вам сказать, вечное беспрепятственное познание, недоступное для нас в настоящей суетной жизни. Одни-то будут познавать, наслаждаться, блаженствовать, а другие-то зубы на полку, что на земле узнали, того и хватит. Коли ваше желание будет, интересное местечко могу я вам указать. Изволите ли вы знать городок подле Селищенской деревни? Ну, просто скажу, бугор такой немалый, а рядом с ним и сопочка кругленькая на восточную сторону. Жил в этом городке задолго когда-то князь, не князь, а князек. Была у него дочка-красавица. Красавица такая, теперь таких не найдешь. Известное дело, нонче какой народ пошел, мозгляк. Прежде не то было, богатыри, что твой Илья Муромец. Только не знаю, с чего возьми, заболей, красавица эта, да и отдай Богу душу в этом самом городке. Ее похоронили знатно, ведь и тогда, небось, франтихи были, что и теперь. А князек-то не пожелал больше в этих местах жить, сопочка-то подле самого бугра, еще ручей Черченом называется. Повыудив, что можно дельного изо всех подобных рассказов, вы приступаете к самой работе.